Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 29 хадис. An Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu qal, Muaz ibn Jabal, да будет доволен Аллах, рассказывал, культу я Расулла. Ахбирни би амалин юдхилюни ль-джаннату ва юбаидни ани нар. Qala лакад саальта ан азимин ва иннаху ля ясирун аля ман яссарху Аллаху та'аля алей. Сообщается, что Муаз ибн Джабаль радиаллаху анху однажды сказал: «Я сказал, о посланник Аллаха, какое дело позволит мне войти в рай и удалит меня от огня?» На что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, ответил: «Ты спросил о великом деле, но поистине оно будет легким для того, кому Аллах субхана тааля облегчит это». «Та'буду Аллаха ва ля тушрику бихи шайя, ва тукиму саляту, ва тути закату, ва тасуму рамадану, ва тахуджуль байт». Надо поклоняться Аллаху и никому более наряду с Ним, или не предавать никого Ему в сотоварищи, совершать молитву, выплачивать закят, поститься во время Рамадана и совершать хадж к дому. Сумма кали Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, затем пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Аля адуллюка аля абуабиль хайр, асауму джунна вассадакату тутфиуль хатията камают фильмаун нара вассаляту раджулю фиджау филлайль». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не указать ли мне тебе на врата блага? Это ураза, который является щитом, и садака, который тушит прегрешение, подобно тому, как вода тушит огонь, и молитва человека глубокой ночью». Сумма таля кауляху та'аля, затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал слова Всевышнего Аллаха субхана тааля: «Татаджафа джунубухум аниль мададжи'и ядуна раббахум хауфа ва тамаа». Помир ма разакнахум юфикун, фаля та'аляму нафсу ма ухфия лахум мин куррати а'юн, джазам бимакану я'малюн. После чего пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал аят: «Те, которые отстраняются боками своими от ложь, взывая Господу своему со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили, и не знает ни один человек, какая радость скрыта для них в воздаянии за то, что они делали». Сумма кали Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, затем посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Аля ухбира кабирасиль амри у аймадихи ва дарвати санамихи». «Культу баля я Расулла, кали Расуль амри аль-Исляму ва амудуху ссалят ва дарвату санамихи аль-джихаду фи сабилля». Потом он сказал: «Не поведать ли тебе о главе этого дела, его столпе и его вершине?» Я сказал: «Да, у посланника Аллаха». Он сказал: «Глава этого дела – ислам, столб его молитва, вершина его джихад». Сумма каля аля ухбиру каби маляки далика кулли. Культу баля я Расулла, фахаза билисанью каля куфа алейка хада. Потом он сказал: «Не поведать ли тебе о главной части всего этого?» Я сказал: «Да, у посланника Аллаха». Или же: «Конечно, у посланника Аллаха». Тогда он взялся за свой язык и сказал: «Придерживай у себя это». Культу я наби Аллах, ауа инна ляму ахазу наби манатакалляму би. قال الثقلاتك أنت أمك الثقلاتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Я сказал: «О пророк», или «О пророк Аллаха», так с нас и в самом деле спросится за то, что мы говорим, или неужели с нас будет спрос за то, что мы говорим? Он сказал: «Да лишится тебя твоя мать, а разве будут вергать людей лицами или же носами в огонь за что-то, кроме того, что произносят их языки?» Сообщается также, что Муаз, радиаллаху анху, сказал: «Я был вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в одной поездке, и однажды утром, находясь поблизости от него, когда мы были в пути, я сказал: посланник Аллаха, поведай мне о таком деле, который позволит мне войти в рай», и так далее. Шейх Салих аль-Шейх, хафизаху Аллаху та'али, говорит: «Хазаль хадис фиги викру ашьями на буавиль хайр». В этом хадисе упоминание некоторых разделов добра. وهو من الأحاديث العظيمة التي في كل جملة منها شاهد. Этот хадис является одним из величайших хадисов. В каждом из этих хадисов, то есть важный аспект. وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ مِنْهُ شَوَاهِدْ كَثِيرًا. И каждое из предложений подтверждается, то есть многими доводами из Корана и Сунны. وَلِهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ حَسَنٌ بِمَجْمُوعِ شَوَاهِدِهِ لِجُمْلَةِ الْمُخْتَلِفَةِ. И поэтому этот хадис, баракаллаху фикум, является достоверным, хасным, хорошим по причине того, что много подкрепляющих доводов есть, баракаллаху фикум, каждому из этих предложений. Каля Муаз ибн Джабаль, радиаллаху анху, сказал: «Культу я Расуллах, ахбирни би амалин юдхилюни ль-джанна». Муаз ибн Джабаль сказал: «О посланник Аллаха, укажи мне на дело, которое ведет меня в рай. Ва юбаидуни ани нар. И отдалит меня от огня». هذا فيه ما ينبغي التعذب به على ما ينبغي التعذب به لأهل العلم. То есть в этом хадисе, баракаллаху фикум, указание на этикет, на этикет баракалуфикум в отношении требующих знаний или же обладателей знаний. لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه هو من أعلم وهو من أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام بل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام فهو من أهل العلم. И в этом хадисе баракаллаху фикум сказано о том, что Муаз, да будет довольный Аллах, и он является самым знающим в этой общине, то есть о дозволенном и запретном после пророка саллаллаху алейхи вассаляма, поэтому он считается ученым. وهذا يدل على أن طالب العلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على ما يقربه من الجنة. И в этом указании на то, что требующий знаний должен стремиться к тому, что приближает его к раю. То есть о чем говорит шейх, что Муаз ибн Джабль, несмотря на то, что он алим, самый знающий о халяле и хараме, как его описал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, несмотря на это, он стремится и узнает о том, что приближает его к краю и отдаляет его от огня. Баракаллаху фикум, как минимум об этом, почему надо постоянно спрашивать, или почему это надо читать. Иногда бывает требующим знаний, например, попадается перед ним та или иная литература, или же тот иной урок, и он может сказать, да, я это слушал, да, я это проходил. Нет, ты нуждаешься в напоминании. И мы это брали где? В Китабу Таухид, правильно? О том, что даже пророки нуждались в чем? Напоминание баракаллаху фикум. И поэтому, почему важно требовать знания? И как мы говорили и продолжаем говорить, баракаллаху фикум, когда мы побуждаем к требованию знания, это не значит, что каждый должен быть алимом. То есть чем алим от простого человека отличается? Алим – это тот, кто читает, слушает, фиксирует, запоминает, заучивает и потом обучает людей. А простой человек делает тоже, пускай старается, что алим, но может быть не в том количестве, как это делает алим. Не в том количестве, как это не столько читает, сколько читает алим, не столько слушает, сколько слушает алим. Ну просто хотя бы слушай. Потому что есть вещи, ты же человек, ты же забываешь. И поэтому говорят, «Ма сумия линсану, инсану илля ликасрати нисьян». Человек назван человеком, слово «инсан», от однокоренного слова «нисьян». А это что? Забывчивость. Потому что мы забываем. И вот ты когда слышишь хадисы, например, про тот или иной грех, вспоминаешь, например, что ты сделал этот грех и не покаялся, и упросил Аллаха прощения. Читаешь баракаллаху фикум напоминание о том, что надо благодарить Аллаха, останавливаешься и благодаришь Аллаха. Читаешь о важности просить дуа, останавливаешься и просишь дуа. Поэтому баракаллаху фикум, каждый из нас постоянно нуждается в напоминании, даже если ты будешь алимом. Даже если ты будешь большим алимом, баракаллаху фикум, ты нуждаешься в напоминании. А напоминание тебе что лучше всего делает? Куран и Сунна. Поэтому Аллах субхану тааля приказал, сказал, «Вазкурна», говорит, «Вазкурна маютля фибуютикунна минаятилля и вахикма». То есть вспоминайте то, что читается вам в ваших домах из аятов Аллаха и его мудрости, под мудростью, что подразумевается? Сунна. Потому что это вам напоминание делает. Напоминание о том, что является для вас обязательным, если вы забыли. Напоминание о том, что для вас является запретным, если вы в это попали. Напоминание того, что является для вас желательным, вы об этом можете забыть. Напоминание о том, что для вас является нежелательным, баракаллаху фикум. Напоминание о делах органов, напоминание о делах сердец. Это придет только через изучение Корана и Сунны. Слушать лекции и так далее, и тому подобное. Мы говорили, когда некоторые говорят, вот я не могу. Ну ты не можешь, никто от тебя не требует. Сидеть, фиксировать, запомнить, запоминать, заучивать. Нет, просто слушай, просто слушай. На работу едешь, слушай, с работы едешь, слушай. Вместо того, чтобы сидеть, всякую ерунду читать там в интернете и так далее, бесполезные какие-то новости, включи запись, слушай. Даже баракаллаху фикум, вот чтение книг, многие говорят, брат, у меня времени хватает. Брат, ты же кушаешь? Ты когда кушаешь, чем занимаешься? Ах, и открой вот телефон, PDF-формат, и читай. В левой руке можно держать? Можно в левой руке держать телефон, когда читаешь? Можно, можно. Правой рукой кушай, левой руке. Сиди, телефон читай. Вот вместо того, чтобы всякие новости бесполезные читать, ненужные, которые тебе не приносят никакой пользы, в лучшем случае, а может быть даже тебе и вредят. Читай, баракаллаху. Культу я Расулла, шей говорит, баракаллаху фикум, про Муаза ибн Джабаля, да будет доволен Аллах, что он, несмотря на то, что он ученый, нуждался в напоминании, или же спрашивал у пророка, или указание на то, что требующий знаний тоже должен стараться, стремиться, баракаллаху фикум, узнавать о том, в чем ему есть польза, в чем ему есть польза, или что его приближает к краю. И узнавать о том, что его, или напоминать ему о том, что отдаляет его от огня. То есть это этикет в отношении кого? Требующих знаний или же уляма. Этикет для требующих знаний и для ученых. Хали Муаз, сказал, «Я, Расуллах, ахбирни биамалин ютхилин льджанна ва юбаидни анинар, юбаидуни анинар». «О посланник Аллаха, расскажи мне о том деле, которое приближает меня к краю и отдаляет меня от огня». «Ухаза мима ямбагили кулли талиб аль-илм ан яхрисалей». И это то, к чему должен стремиться каждый требующий знания. «Ма юхарибу льджанна ва ма юбаиду анинар». То есть стремиться узнавать о том, что приближает его к краю и о том, что отдаляет его от огня. «Ляна льильма ля гушава». У знаний бараклуфикум есть страсть. То есть знание баракалуфикум, в них тоже есть некая страсть. Валь-альму лягу унфуван. Унфуван как бы расцвет, они растут, кипит, лежит, можно так сказать. Вакад юсрифу сахибу анисаи мифигайти миналь-альм. Иногда человек до того отвлекается в требовании знаний, что он забывает о том, что знание это всего лишь что? Причина, а не цель. Вот иногда бывает до того, человек начинает любить знания, до того, вот просто он до того любит быть познавательным, как-то узнавать, вот для, ему до того нравится набираться знаний, все подряд читать, что он начинает забывать о том, что знание это всего лишь причина, ведущая к цели, то есть начинает забывать о цели. «Вагума юхарибу инальджанна». А цель это что? То, что приближает к краю. «Вама юбайду анинар» и то, что отдаляет от огня. «Вакаткали Абдулла ибн Мубарак рахиму Аллах». Абдулла ибн Мубарак досмеялся над ним. Аллах говорил: «Инна ляльми тугьянан ка тугьян льма». Поистине вода переходит берега, поистине знание иногда выходит за берега точно так же, как вода выходит за берега. То есть, когда бывает река полная набирается и начинает вот выходить, и начинает топить и вредить, правильно? Фаильму ядга, то есть знание переходит границы. Италям якун сахибуху ясафиха фима юхарибу ляллах. То есть знания вредят ему, могут навредить человеку точно так же, как вредит вода, которая выходит за берега реки, которая топит все подряд, вот так же и знания могут на береге. Ва юбаиду аннар, если он не будет узнавать о том, или же использовать знания в том, что приближает его край и отдаляет его от огня. Фаль-альму лягу мухтадайотан кафира, то есть знание много что от тебя требует. Васабу ль-альми ва ахлю ль-альми ва талибат ль-альм ямбаги лягум ан якуну альяна наси фигари тафрид. Обладатели знания, ученые, требующие знания, должны быть самыми мягкими, но при этом баракаллаху фикум не выходя за границы. То есть больше, чем надо, мягким не надо быть. Ван якуну абсара нас, и у них должно быть самое далекое видение. Ва хакку нас биль хикма, и они больше всех прав имеют на то, чтобы быть мудрым. Валь ахз бима юкарибухум илляллахи джалля ва аля, и они должны брать, хвататься за то, что приближает их к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. Фагум аль-кудва, они являются примером. Вагум бусарау филь альми валь амаль, то есть они являются теми, кто показывает людям баракаллаху фикум на знания и на дела. И поэтому Муаз спросил, задал такой вопрос. И это из мудрости Всевышнего Аллаха, что он внушил Муазу, чтобы он спросил или задал этот вопрос пророку, саллаллаху алейхи салям, для того, чтобы это было уроком всем ученым, джамиан, мимма ямбага ан якуну алейхи, то есть на том, какого манхаджа они должны придерживаться. «Ахбир ни биамалин юдхилю льджанна ва юбаидни анинар». «Сообщи мне о том деле, который ведет меня в рай и обережет меня от огня». «Каля алейхиссаляту вассалям», пророк саллаллаху алейхи салям сказал, «Лякад саальта ан азимин», ты спросил о великой вещи. «Ва иннаху ля ясиру на ля ман яссараху Аллаху тааля алей». И это будет легким для того, кому это облегчит Всевышний Аллах субхана ва тааля. Мы с вами до этого говорили, помните, когда Усульмин Аль-Мусуль разбирали, говорили о том, что как сунна была, как вся религия была передана, то, что Всевышний Аллах Субхана Таля предопределял те или иные ситуации, или же внушал сподвижникам задавать пророк Саусам тот или иной вопрос по своей мудрости, и таким образом пророк Саусам все передал. И поэтому свидетелем тому является сам Всевышний Аллах, сказав: «Альйома акмальту лякум динакум», сегодня сделал полной для вас вашу религию. Багаракаллаху фикум. Шей говорит... «Уаза суаль аль-азим ма юкарибу иля джанна», и этот великий вопрос о том, что приближает к краю «ва юбаиду анинар» и отдаляет от огня, суалю назим, это великий вопрос. «Ва гуа шаккун мин хайсу лимтисали», и тяжело это воплотить, то есть такую вещь. «Валякиннау ясиру на ляман яссаргу Аллаху алей», однако он легкий для того, для кому облегчит Всевышний Аллах субхана ва тааля, то есть делает то, что приближает тебя к раю и отдаляет тебя от огня. Файдан нафхаму минхаза, поэтому отсюда мы понимаем аннафамма кульфа, то есть есть некий вид возложения какой-то обязанностей или же чего-то тяжелого на тебя. «Фи ан ямтафиль мар уби мухтадуль илим», чтобы человек жил в соответствии с теми знаниями, то есть, которые до него доходят. «Валякинну ясируна ляман яссарагулла алей», однако это будет легко тому, кому облегчит Всевышний Аллах Субхану Аталя. «Валлаху джалля вали иза акбаля л'абд», Аллах Субхану Аталя как поступает, как строит отношения, со своим рабом. «Иза акбаля л'абду яссара алей л'амр». Если раб стремится что-то делать, Всевышний Аллах ему облегчает. Как сказал Всевышний Аллах, «Фамма ман а'та ва ат-така ва саддака биль хусна фасану ясиру лил юсра». Тот, кто дает жертву чем-то на пути Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, боится Всевышнего Аллаха и верит в наилучшее, мы его облегчим, то есть мы ему облегчим ему к легкому или облегчим ему легкое. «Фатайсиру Аллахи джалля валя умуру лхайри ляб, хаза якуну бищайин ябзулю ляб». Облегчение Всевышнего Аллаха Субхану Тааля рабу в каком-то добре строится на чем? На том, что человек что-то должен вложить. «Фамма ман а'та ва ат-така ва саддака биль хусна фасану ясиру лил юсра». Всевышний Аллах говорит, тот, кто будет жертвовать, бояться Всевышнего Аллаха и верит наилучше, тому мы облегчим легчайшее. «Каля алейхиссалату вассалям», пророк саллаллаху алейхиссалям поэтому сказал, «Ва иннаху ля ясиру ля ман яссараху Аллаху тааля алей», и поистине это будет легко для того, кому это облегчил Всевышний Аллах Субхану Аталя. Поэтому в этом нам урок какой? То, что человек должен быть убежден, баракаллаху фикум, во-первых, что поклонение, любое поклонение, будь это поклонение сердцем, будь это поклонение языком, будь это поклонение делом, баракаллаху фикум, оно ему будет легко только тогда, когда облегчит Всевышний Аллах. И поэтому надо просить об этом Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля. Как говорят уляма, баракаллаху фикум, многие требующие знания поклоняются Всевышнему Аллаху, Субхана ва Тааля, на основе улюхии, но халатны в поклонении Аллаху на основе рубубии. То есть что значит на основе улюхии? То есть они посвящают свое поклонение Всевышнему. Все, что узнают про поклонение, посвящают это Всевышнему. Но это вопрос как улюхия. То есть поклоняется Аллаху через улюхия. Но баракаллаху фикум забывает о стороне чего? Рубубия. Господство Всевышнего Аллаха. То есть забывает просить у Аллаха облегчить им то или иной вид поклонения. То есть поняли, да? Как халатность проявляет в чем? Рубубия. Поэтому Ибн Аль-Кайм рахиму Аллах говорит, если раб прибегнет Всевышнему Аллаху за помощью, в том, чтобы сдвинуть с места ту гору, которую ему приказано сдвинуть, он ее сдвинет. Видите, это айбадатуллах и поклонение Аллаху через что? Через рубубия. И поэтому, когда многие люди, допустим, например, говорят о требовании знаний, как начать требование знаний? Даже тот же самый вопрос, баракаллаху фикум, как начать заучивать Коран? И некоторые из уляма мудро начинают, пункт номер один, говорят, это что? Проделай дуа, проси у Всевышнего Аллаха облегчить. Вот это пункт номер один указывает. Проси у Всевышнего Аллаха облегчить тебе. Это вопрос номер один, дуа. Второй вопрос, что Всевышний Аллах видел твое стремление, что ты берешь причины. И потому что, как шейх привел аят, «Фамма ман а'та ва ат-така ва саддака биль хусна фасану ясиру лил юсра». То есть ты делаешь что-то, а потом Аллах тебе что? Дает. Но кто-то может задать вопрос и говорит, «Брат, я вот сколько раз пытался, и у меня не получалось. Почему?» Аллах Субхана Тааля, баракаллаху фикум, сказал в Коране, «Инна Аллаха ля юхлифуль миад». Аллах Субхана Тааля, если что-то обещает, выполняет. Значит, проблема в ком? В тебе. А проблема в тебе какая? То, что, как ты сказал, я сколько раз пробовал. Ты просто пробовал. А надо быть что? Упорным. Где на этот довод Всевышний Аллах сказал, «Валязина джагаду фина ля нахдиянном суль». Те, которые усердствуют на нашем пути, то есть, значит, надо вкладывать силы и стараться быть постоянным, только потом будет что? «Вальдадина джагадуфина лянадь». Тогда Аллах тебя поведет своими путями. А облегчить тебе заучивание Корана, облегчить тебе заучивание хадиса, облегчить тебе требования знания, облегчить тебе запоминание, облегчить тебе преподавание, облегчить тебе жить в соответствии с этим, после чего муджагада. Видите, Всевышний Аллах не сказал «Вальдазина хавалюфина лянадьена», те, которые попробовали что-то сделать. Не, «Вальдазина джагаду». А джагад, мы знаем, что слово «джагада» или слово «джагад» – это что? Усердие. То есть это что? Взято от слова, мы с вами брали, «машакка», трудность, постоянство. То есть человеку трудно, когда? Когда, баракаллаху фикум, он старается, раз, и второе, постоянный в этом. Вот тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ему облегчит. Очень важный вопрос, на который надо обратить внимание. Баракулуфикум. Сумма фассаля факаль. Затем он начал подробно уже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснять, говорил, сказав: «Таабудуллаха валя тушрику би шайа». Поклоняйся одному Всевышнему Аллаху, не предавай никого ему вся товарищ. «Таабудуллах яни анта таваджаха би джами анваль ибадат илля Аллахи джалля валя вахда». То есть, по словам, поклоняйся Всевышнему Аллаху, значит, все виды поклонения посвящай ему одному. «Файза даута даут Аллах». Если ты взываешь кому-то с просьбой, то взывай только с этой просьбой к одному Всевышнему Аллаху. «Вайза сальта фасалля». Если просишь кого-то, то проси Всевышнего Аллаха. «Вайза салляйта салляйта лилля». Если молишься, то молись только ради Всевышнего Аллаха. «Вайза станта фастаим билля». Если обращаешься к кому-то за помощью, то обращайся за помощью к одному Аллаху. «Вайза аадамта раджа». «Аддам таху билляхи заоджаль». Если ты делаешь своей надежды великой, то пусть она будет посвящена только Всевышнему Аллаху. То есть надейся только на Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. «Вакулли айбадат аль-кальбия, валисани, валямалия, бельджавари, кулли атакуна ля». Все твои виды поклонений. Будь это поклонение сердцем, языком или же делами, практически, то есть своими органами, которые совершаешься, все они должны быть только ради лика Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. «Валя икуну лиль махлюки фига насыб». И не должно быть это поклонение посвящено даже, то есть какой-то частью кому-то из созданий. «Каля таабудуллаху валя тушрику би шайя». Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Поклоняйся Аллаху, не предавай никого ему сотоварищ». Яни. Кабир и ширк. Не предавай ему сотоварищи ни большим ширком, ва сагирихи, ва хафиихи. Ни маленьким ширком, ни скрытым ширком. «Лянна калимату шайя», потому что не предавай никого или ничего ему в сотоварищи. Накира. Слово стоит неопределенным состояние. Джаат фисияк и нафи. Пришло в отрицательном контексте. Фатаум охватывает собою куллю макана фиманага. Все, что может войти в этот смысл. Фаля юшрик бя ищай. Поэтому нельзя предавать сотоварищи ни в чем. Ля юшрик биль хава. Не надо предавать Аллаху субхану ва тааля сотоварищи свои страсти. Валя юшрик биль махлюк аль башар. Не надо предавать сотоварищи Аллаху субхану ва тааля какое-то создание в виде человека. Валя юшрик биль маляйка. Не надо предавать Аллаху субхану ва тааля сотоварищи ангелов. Валя юшрик би азим. Не надо предавать Аллаху субхану ва тааля сотоварищи кого-то или что-то великое. Валя юшрик би салих. Не надо предавать Аллаху субхану ва тааля сотоварищи праведника. Валя юшрик би джинни. Не надо предавать Аллаху сотоварищи джина. Би инси человека. Би шаджрина уби хаджр. Дерево или же камень, би айинау мимма халяк Аллаху джалля валя. То есть ничего не надо предавать Всевышнему Аллаху сотоварищи из того, что создал Всевышний Аллах. «Вагаза ля шакка анну азым». И нет сомнений в том, что это является великой вещью. «Валякинну ясиру наляман яссараху Аллаху алей». Однако это легко для того, кому облегчил Всевышний Аллах. А кому Аллах субхана ва тааля облегчил, мы сказали, тот, кто берет причины и усердствует в них. «Фаибадатуллахи джалля валя вахдаху дуна масива хави гаяту ирсали рурсалин». Поклонение одному Всевышнему Аллаху Субхану ва тааля. Только одному Всевышнему Аллаху Субхану ва тааля. Это является целью, за которой были посланы все посланники. «Ванафью ширку ванабдуху ватахалю смингу айдан мим маджаа бихи аль мурсалюн». Также отрицание ширка, отвержение его, избавление от него также является тем, с чем пришли посланники. «Акаму рисалятим алейхим». И на этой основе установили свои послания. «Вада итанава». И он имеет разные виды. «Фаманкана мин кабили ширк аль акбар фазахиру вуджуба иштинаби». То, что является большим ширком, то явно понятно, что это надо сторониться. «Ауаманна фааляху фагу мушрик». И то, что тот, кто попал в этот вид ширка, тот является многобожником, кафиром. «Тарикан лидин», то есть является неверующим, оставляющим религии. «Маштима и шрут вантифан льмавани». Однако при всем этом надо считаться с чем? С тем, чтобы такфир или вывод этого человека из ислама соответствовал условиям и отсутствиям, чтобы было соответствие всем условиям и отсутствие какого-то из препятствий. Баракаллаху фикум. Часто задают братья вопрос, мы об этом говорили, но можно еще раз повторить. Если я не ошибаюсь, мы об этом недавно совсем говорили. О том, что вот часто, говорит, брат, вот есть люди, которые говорят, допустим, я мусульманин, но я не верю в Бога. Есть такие люди, которые говорят, ты мусульманин, да, мусульманин, но я, говорит, не верю в Бога. Вот говорят, вот если я такого человека не буду считать мусульманином, я в грех попадаю. Баракаллаху фикум, хотелось бы братьям напомнить об очень важном правиле. Ученые говорят о таком важном правиле. Говорят, «Ман сабата исламуху биль якин, ля юхрадж миналь ислами илля биль якин». Тот, чей ислам доказан явно, не выводится из ислама, кроме как на основе такого же явного довода. Обратите внимание, есть у тебя две части вот этого правила. То есть, когда мы говорим о второй части, чаще всего ученые, разбирая вопрос такфир, говорят о второй части. То есть, нельзя выводить человека из ислама на основе явного, четкого довода, то есть, как солнце. Или то, что называют ученые научно, как, кроме как, если, то, кроме как при соответствии всем условий и отсутствии любого препятствия. Всех условий, отсутствие любого препятствия, правильно? Так они же еще говорят о начале. Тот, чей ислам явен. И мы с вами, Барак Луфикум, говорили в трех основах, говорили в Арбаин-Науи, есть минимум, чтобы от человека сказать, что он мусульманин. Минимум в исламе и минимум в имане. Минимум в исламе это шахада ля илляха илляллах Мухаммад Расулуллах, в вопросе молитвы есть разногласия среди уляма. Минимум, Барак Луфикум, в имане это вера в шесть столпов имана. Вот если у человека, Барак Луфикум, есть минимум имана, он верит в Аллаха. Он верит, Барак Луфикум, в общем, в наличие Господа, Субхану Аталя, в то, что один он достоин поклонения, то, что написано именами и атрибутами. Верит в такой мир, как ангелы. Верит в то, что были пророки. Верит в то, что были книги, в общем. Верит в то, что есть судный день, верит в то, что есть предопределение. И говорит, ля илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах, вот он явно принял ислам. И чтобы вот его так явно выгнать из... Я в вопросе молитвы разногласия. И чтобы его выгнать из ислама, должны быть такие же явные. И поэтому речь не идет о тех людях, которые не вошли в ислам, хоть они себя мусульманами называют, когда вопрос о таких людях не идет, точно так же, как и не говорится такфир, а тех, кто себя вообще мусульманином не называет. Понятно, да? Это очень-очень важный вопрос, Барак Луфикум, на который надо обратить внимание. То есть, когда мы говорим о запрете выводы из ислама мусульманина, это тот, кто вошел в ислам, а тот, кто изначально не вошел в ислам. То есть, человек говорит, я атеист. Я, говорит, атеист, я не верю в Бога. Ну, я, наверное, мусульманин, почему? Потому что вся моя национальность мусульманин. То есть, у него мусульмане приравниваются его национальность. И при этом он говорит, я атеист. Когда умирает, его с мусульманами не хоронят, Барак Луфикум, его хоронят на кладбище атеистов. Джаназа за него не читается, Барак Луфикум, за него рахма не просится. И тогда очень важный вопрос, на который надо попасть. Почему? Потому что у нас крайности. Либо люди в рджа попадают, либо люди куда? В такфир попадают. То есть одни часто бывает, что некоторые люди начинают бороться с такфиром и незаметно в рджа попадают. И потом любой, кто себя мусульманином называет, один человек говорит, из тех, кого называет шейхом, алимом, из тех, Барак Луфикум, которым обращается в вопросах джарха в одной из арабских стран, который выпускает фатвы по требующим знания в СНГ и говорит, этот заблудший, не заблудший. Он говорит, для меня есть, говорит, разница между, говорит, действием и действующим лицом. Хорошо, отсюда мы с тобой согласны. И поэтому, если человек называет себя мусульманом и при этом говорит, я не верю ни в Аллаха, ни в ангелов, ни в книги, и тогда в шесть толпов имана перечислил, он говорит, для меня, говорит, мы говорим, что его слова это что? Куфр, ну его кафиром не называем. Представляете? И потом идут к этому человеку и забрасывают вопрос, вот этого можно у нас в СНГ слушать, я не знаю, и он выпускает фатвы, что этот хариджит, этот не хариджит, и так далее. Насаллаха, аль-афу, аль-афи, насаллаха, аль-афу, аль-афи. Поэтому просить надо всегда Всевышний Аллах, смотрели, иди нас сирот аль-мустахим, иди нас сирот аль-мустахим, иди нас по прямому пути, чтобы Всевышний Аллах вел нас по пути праведных предшественников, по пути, по дороге ахли сунна, валь-джама, барак луфикум. Дальше шей говорит, «Вама гуа каллю миндалика ширку лазгар ва хафи, и тем более то, что меньше этого, это маленький ширк или же скрытый». Янбаги аль-абди ан йас'а фи таджаннубихи, то есть раб должен сторониться этого. Янбаги уджубан, то есть обязательно он должен сторониться этого. Яджибу алейхи ан йас'а фи таджаннубихи, то есть он обязательно должен сторониться такого ширка. Ван юджахида нафсаху, вот обратите внимание, он должен усердствовать, заставлять свою душу, то есть сторониться этого. А как сказать, изучая этот ширк. Вот ширку лазгар ядхулю фи рия, в маленький ширк заходит показуха. Ясиру рия, то есть в некоторых делах. Вот ширкуль хафи айден яд, потому что если будет у тебя кабиру рия во всех делах, то человек мунафи, правильно? Вот ширкуль хафи айден яд хулюфи ашья, ашагуту хафи. Также в скрытый ширк может зайти какие-то вещи, как, допустим, какие-то скрытые страсти. Вот тасме, желание славы, уль макасы, то есть неправильные цели. Уан якуна каздуль мар и дуня, или же когда целью человека является мирское, фи маяти ваядр, в том, что он делает или в том, что оставляет. Вафилюмуре, Диния, Ваталиб аль-Илм, то есть будь это какие-то религиозные вопросы или в требовании знания, у Ашбахи Далик, мимо Юраду Лилля, из того, что надо делать только ради Всевышнего Аллаха. Фаинна айбадат Уллахи вахда уля шарикаля газа хасулин иншаллах триндаль муахид. Поистине поклонение Всевышнему Аллаху, одному единому, у которого нет товарища, это исходит от единобожника. Валякин юхафу аль муахид минадвай ширкаля азар. Однако есть страх, что единобожник может попасть в какой-то маленький ширк валь хафи или же скрытый. Мимо якуну мин ясир рия, будь это маленький какой-то рия, ва таваджух ли гайри ля и фидалик, и то, что он обращается кому-то, кроме Всевышнего Аллаха, в этом. Авиавима, то есть это страшная вещь. Фаинтанджумин хатанджумин виавиматин, уайниля ухаляка наджиян. И шейх привел стихотворение, в котором говорится: если ты спасешься от этого, то ты спасешься от чего-то страшного, ужасного, и я не думаю, что ты можешь спастись от этого. Я не нагадалям рашадит, то есть это очень тяжело. Я джибу антуаты навсака алихраджиль махлюк минхальбик, ты должен готовить свою душу так, чтобы вывести из сердца любое создание, то есть чтобы твое сердце не было связано с кем-то из создания. Ванякуна кальбу халисан лилляхи, чтобы твое сердце было искренним. Ради лика Всевышнего Аллаха. Мутаваджиган лилля, направлены только к Всевышнему Аллаху. Фитахаруки, в своем движении, фисаканати, в своем бездействии, фиамрихи, финахии, в приказах, запретах, фитасаррофика маалик, в твоих поступках с твоей семьей, маакарибика, с твоими близкими, на лумур или амма, из общих каких-то вопросов, маль умур или хаса, или же частных каких-то вопросов, и закана кулью шай лилля, там мали хлас. Если все у тебя будет ради Всевышнего Аллаха, то твоя искренность будет полноценной. Барак луфикум, и мы должны бояться этого. Пророк саусам сказал сподвижникам: ахвафу маахафу алейкум, больше всего я боюсь вашей. Ах, если пророк саусам к сподвижникам обращается, что тогда говорить о таких, как мы? Поэтому пророк саусам научил нас постоянно, говорит: Аллахумма инни аузу бика ан ушрика бика шайан алям, ва астагфируку лима ля алям, Аллах, прошу тебя оберечь меня, чтобы я не совершал ширк осознанно, и прости меня, всегда вот требующий знает, должен просить об этом Аллах, если я совершил какой-то ширк неосознанно, барку. Всегда об этом надо просить Всевышнего Аллаха Субхана. В Аллахе, братья, никто от этого не обережет. Халя вату кимус салят, вату тия закат, вату суму рамадан, вату худжуль байт. Выстаивай молитву, выплачивай закят, постись месяц рамадан и совершай хадж к дому. Хази арба марра баяну, о девяти четырех мы до этого в прошлых хадисах уже в этой книге говорили. Сумма каль аля аля дуллюка аля абуабиль хайр. Затем пророк саусам сказал: не указать ли мне тебе на разделы добра? Асауму джунна. Ураза считается щитом. Вассадака тутут фюльхатия. А садака, милостыня, тушит прегрешение. А сауму юриду беге сауму нафиль. То есть под уразой подразумевается какая ураза? Желательная. Лянную каддама сияма рамадан. Потому что до этого в хадисе было сказано, что у атасуму рамадан. Тасуму рамадан, то есть держишь рамадан. Сумма каля аля дуллюка аля абуабиль хайр. Затем пророк саусам сказал: не указать ли мне тебе на разделы добра? А сауму джунна сказал: ураза это щит. Джунна яни викаетун якиль абда мимма юсхитуллах. То есть это щит или же защита, которая оберегает раба от того, что может разгневить Всевышнего Аллаха. Лянна саям фии тавкир бихукуля. Потому что ураза связана с напоминанием о правах Всевышнего Аллаха. Вахукук айбади и о правах его рабов. Фагуа джунна, он является щитом миннуфуди шайтан иль абд. То есть в той бреше, через которую может проникнуть шайтан, пройти к рабу. Камаджафи хадис аннаху алейхиссалату вассалям каль, как рассказал, как пришло в хадисе о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: идахаля рамадан, если заходит месяц рамадан, а укали иджа рамадан, если приходит рамадан, футихат абвабу джанна, открываются двери рая, вагулликат абвабу нар, и закрываются двери ада, усуфидат шайатин, и привязывают в цепи шайтанов. Укали алейхиссалату вассалям, также пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: фи хакки ман лям яджид тулян ли никах, в отношении того, у кого нет возможности сделать никах, «Вамальдам естатеф алейхи бессаум», и тот, кто не может жениться, пусть держит уразу, «Фаиннаху ляху иджа», поистине ураза будет для него защитой. «Фасияму джунна», поэтому ураза является щитом, «Яни якуну биги ичтинан», то есть человек скрывается за этим щитом. «Лянна джанна валь ичтинан гуа», потому что слово «джанна», «ичтинан» и все коренные слова, то есть «джин нун нун», «гуаль хаджизу лави яке», это преграда, которая тебя спасает. Фагита гуаль джанна, то есть все, что покрывает это, является чё джанна. Почему рай или же сад джанна заза? Потому что не видно, что находится внутри рая из-за кроны деревьев. Уамингу киля лиль джанин, и поэтому джанину, то есть зародышу в утробе матери сказано, почему джанин? Потому что он скрыт. не видно его. Лянну фигатай фиститар, потому что он скрыт, его не видно. Валиль миджан, миджан леталик, и также щит назван щитом. Почему? Потому что человек скрывается за этим щитом. Или ахри и тому подобное. Халя вас садака тутут фильхаты, это камают фильмаун нара. Садака тушит грех точно так же, как вода тушит огонь. А садака бенвайга тут фильхатая. То есть садака, все виды садак, со всеми ее видами тушат прегрешения или же грехи. А садака тубилькаули обилямаль, будь это садака словами, будь это садака делами, альвачиба ульмстахабба, будь она обязательной, будь она желательной, садака тубильмаль, туда же заходит садака имуществом. Кулья хави тут фюльхатай, все это тушит огонь. Ляннага хасанат, потому что это все является благим делом. Аллаху джалля валя куля, Всевышний Аллах сказал, инналь хасанат юзибна саяд, поистине благие дела уничтожают прегрешения. Вахадмар Рамана Каулиху алейхи саляту вассалям, мы уже разбирали в этой книге слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, иттакилляха хайфу макунт, бойся Всевышнего Аллаха, где бы ты ни был, уадби саят аль-хасана тамхуха, и сразу же за грехом совершай благое дело, и оно сотрет твой грех, вахалик иннаса бихулюкин хасан, и проявляй к людям благой, благие нравы. فإذا فهمت معنى الصدق العام الشامل الذي ذكرناه لك في درس المضى, если ты поймешь общий смысл слова садака, который охватывает собой все, о чем мы говорили в прошлых уроках, فإنه كلما حصلت منك خطيئة, каждый раз, как ты совершишь какой-то грех, فعليك بكثرة الصدقات, то много-много давай садака, много-много совершай милостыню. والخطايا لا تحصى, грехи невозможно посчитать. لأنه ما من حال تكون فيه إلا Валлаху джалля ва'аля амара ва наха фи залик, потому что в каком бы ты положении ни находился, Всевышний Аллах смотрел тебе, либо приказал что-то делать в то или ином положении, либо что? Запретил, если только ты не спишь. Потому что ты если спишь, то сказано, поднято перо. А если получается ты не спишь, то перо работает. Вот это очень-очень важный момент, баракалуфикум, на который надо обратить внимание. Потому что многие люди, баракалуфикум, не понимают слова Всевышнего Аллаха Субханаталя, «Вама халяктул джинна валинса лили абудун». Я создал джиннов и людей только для того, что они поклонялись. Один человек говорит, это что значит, я целый день должен в мечети сидеть и не выходить? Нет, дорогой мой брат, нет, дорогая моя сестра, нет, нет, нет, нет. Всевышний Аллах Субханаталя, как говорит здесь шейх Салих, хафизаллах, в любой ситуации, в какой бы ты ни находился, ты либо под приказом, либо под запретом. Исключением являются три положения. Сон, если ты ненормальный умалишен, или если ты несовершеннолетний. Все, перо поднято и не пишет. Если же ты стал совершеннолетний, совершеннолетний это не 18 лет и не 21 год, баракалуфикум, как пишут в некоторых странах, то есть это возраст, говорят, что спиртное или же сигареты продаются только совершеннолетним. Хоть эти вещи запрещены как совершеннолетним, так и несовершеннолетним, баракалуфик. Совершеннолетний – это тот, у кого признаки совершеннолетия в соответствии с признаками, о которых говорится баракалуфиком в шариате. Это у нас примерно около 15 лет, правильно? Если только до этого не появится каких-то признаков, о которых мы говорили в других уроках, баракалуфику. Или же человек умалишенный, умалишенный, потому что нету разума, правильно же? Как он будет с него спрос, если у него разума нет? И третий момент, когда он спит, все. Если же он, баракалуфику, созрел, умалишенного оставляет, или проснулся, все, начинает баракалуфику работать. Потому что ты проснулся, тебе приказано что-то сделать, или же запрещено что-то сделать. Что тебе приказано? Ты только вот проснулся, Аллах тебе только душу твою вернул, тебе надо вспомнить о Всевышнем Аллахе Субханаху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда сын Адама ложится спать, шайтан завязывает ему узлы. И когда он просыпается и поминает имя Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля, первый узел развязывается. Потом баракалуфикуму приказано встать, что после того, как вспомнил имя Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля, в соответствии с теми поминаниями, которые пришли в сунне, все, работай, как часы, тык-тык-тык-тык-тык, тикают часы, вот так. Тебе что нужно сделать, баракалуфикум, пойти совершить омовение, развязывается второй узел. Потом совершить молитву в два раката, развязывается третий узел. И как сказано в хадисе, баракалуфикум, ты будешь бодрый, тебе будет дано добро. А в противном случае ты не будешь бодрый, и ты будешь лишен добра. Человек идет, баракалуфикум, когда даже идет в туалет, заходить в туалет, ему приказано что-то сказать. Он выходит из туалета, приказано что-то сказать. Он делает омовение, ему приказано что-то сказать. Он закончил омовение, приказано что-то сказать. Само омовение – это дело, баракалуфикум. Он одевает одежду, приказано ему что-то сказать. Он выходит из дома, приказано ему что-то говорить. Он идет в мечеть, приказано ему что-то говорить. Он заходит в мечеть, он что-то говорит. Сам его поход в мечеть, это уже дело поклонения, правильно? Он заходит в мечеть, что-то говорит. Он совершает в мечети два раката, приветствует мечеть, или же сунну, которую ему там надо совершать. Потом сидит и ожидает икамы, он в поклонении. Находясь в мечети, он в поклонении. Он совершает молитву, делает те действия, которые ему приказано совершить. Правильно же? Он заканчивает молитву, говорит и делает, что ему приказано. Он выходит из мечети, говорит, что ему надо совершить. Он отправляется на работу, говорит дуа, который надо говорить, когда человек выходит из дома. Он до этого завтракает перед едой, что-то говорит. Когда покушает, что-то говорит. Правильно же? Перед работой жена, он хочет, например, близости с женой, он что-то говорит. Намерение делает баракалуфикум благое, при этом ему... И вот так человек весь день проводит в поклонении. И поэтому говорит человек, что человек либо под приказом, либо под запретом. Вот это и есть смысл. «Ва ма халяк тульджинна валинса илля лиябуду». И если ты всю свою жизнь, весь свой день, все свои сутки, пока ты бодрствуешь в поклонении, ты, баракалуфикум, выполнил ту миссию, за которую тебя создал Всевышний Аллах, из-за чего ты появился на этом свете, и воздаянием тебе будет вечное пребывание в раю, в котором ничего не надо делать. Ничего не надо делать. Вечно. Вот это и есть смысл вам, а не так, как многие, чего мне теперь целый день из мечети нюхать, а когда работать, а когда зарабатывать, а когда то, а когда все. Все это айбада, все это айбада. Либо сердцем айбада, либо языком айбада, либо делом айбада. Поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля описал Ибрагима, алейхиссалям, как? Инна Ибрагима кана умма. Ибрагим был общиной ханитан лилля, постоянно пребывая в поклонении Всевышнему Аллаху. То есть не так, что он целый день молился, или целый день Субхану Аллах, Альхамду лилля, Аллаху Акбар зикр делал, или целый день Куран, там, читал ту книгу, которая была здесь послана. Не-не-не. Вот целый день его сердце, его органы, его язык были связаны с Всевышним Аллахом Субхану Тааля и совершал поклонение. Конечно, только тот, кто изучает сунну. Поэтому, если Аллах тебе сказал, вот ты приходишь на работу, ты пришел на работу, когда ты будешь успешным работником? Когда ты говоришь, скажите мне, в чем состоит, то есть, моя обязанность, то есть, что я должен делать? Если тебе скажут, ты должен выполнять такую работу, у тебя план такой-то, вот этот план является обязательным для тебя, вот это является запретным, а вот это вот техника безопасности. Вот это вот нельзя делать, ни в коем случае. Вот это вот нежелательно делать. И если ты живешь, выполняя все обязанности на работе, выполняешь не только обязательный какой-то план, а еще делаешь какой-то поверхплан, и тебе дают за это и зарплату, тебе дают и премиальные. Правильно же? И в отпуск отправляют, еще тебе отпускные дают. Так или не так? И если ты сторонишься нежелательных вещей, то ты попадаешь на доску почета. Если ты запрещаешь, сторонишься в технике безопасности запретных вещей, соответственно, баракаллаху фикум, это отмечается, и ты потом поднимаешься по карьерной лестнице, и потом становишься работником года, потом тебе дают то, сё, третье. Если эта жизнь так, а той жизни как говорить? Та жизнь тем более, баракаллаху фикум. Поэтому шейх говорит... Файдан ля будда мин аликтар мин ас-садакат. Поэтому ты должен постоянно давать садак. Фахи абу абуль хайр, это является разделом добра. Каля тут фиул хатия, это кама ют фиул мау нар, тушит грех точно так же, как вода тушит огонь. А нару и зашаббат ля ют фиул эль мау. Огонь, если разгорится, его потушить может только вода. Фаинна ката тибиль ма фа тут фиул, ты приносишь воду и тушишь огонь. وهذا مثال الحسنات بعد السيئات, это пример благим делам после прегрешения. Каля вассаляту раджуль фиджау филляли, дальше сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и молитва человека в глубине ночи. Ассаляту раджуль фиджау филляли, яни ан якум алляйль киям аль-мустахаб. Шей говорит, баракаллаху фикум, о том, что молитва здесь подразумевается фиджау филляли в глубине ночи, что это когда человек выполняет ночную желательную молитву. То есть разной степени может ночная молитва иметь. То есть самое лучшее, это если ночная молитва, баракаллаху фикум, такая же, как совершал ее пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, фи ахри сурати Музаммиль, как об этом упомянуто в конце суры Музаммиль, инна роббака яалиму аннака такуму адна мин сулитсай ляйль. Всевышний Аллах знает о том, что ты выстаиваешь меньше, чем треть часть ночи, вон из свагу, иногда половина, вот улиц, иногда две трети, вот айфату миналядина мак, а иногда и группа, которая с тобой. Фавдаль гумакана бада нисфилля или альфаджр. Самое лучшее выстаивание молитвы баракалуфикум это после второй половины до фаджра. Вабадаху мин ауали сулифилля или ахри ля фаджр. После этого это последнюю третью часть ночи перед фаджром. Сумма хаказа марати бимата яссара ля. Потом разные степени из того, что облегчено рабу. Фасаляту раджу фиджау филля или хави мин азами абаб ля хари. Поэтому молитва в глубине ночи является одной из величайших разделов добра. Уаза яхсулю льмар и миннури фикальби. И это становится причиной появления света в сердце раба. Уахусни тааму лихима робби. И налаживается его отношение с его Господом. Уахаш ят еляу. Появляется богобоязненность, смирение перед ним. Ватанаку бандара дунья. И он сторонится потом этого света. Уаррагабу филяхре. Стремится к тому свету. Ма ля ядхулю тахталь васка. То, что даже нельзя описать. Аанан Аллаху ваяку мля залик, да поможет Всевышний Аллах нам и вам. Фаинна саляту раджуль валь марати фиджау филляли хави якуну маага тадабур аль куран. Поистине ночная молитва, будь это молитва мужчины или женщины, в глубине ночи помогает понимать Куран. Вахусни мунаджати лля. И также прекрасное обращение к Всевышнему Аллаху в это время. Вадама ляти тасилю мин хашияти лля. И также слеза, которая проливается из-за богоязненности перед Всевышним Аллахом. Ив якуну аль мару фи залика аля льякини мин аннаху иза кама лилляхи джалля валя вахдаху. Фатаазуму силя ваяазуму. التعلق ويعظم إخبات القلب ويعظم الرجاء وتعظم الرهب ويعظم الخوف ويؤثر القرآن في القلوب تأثيرا عظيما. Если человек баракаллаху фикум встает ночью молиться, то он встает молиться на основе убежденности. Если он встал ради Всевышнего Аллаха Единого, Субхана ва Тааля, становится великим, великая связь между ним и Всевышним Аллахом. Становится великой связь его сердца с Всевышним Аллахом. Становится великим страх сердца перед Всевышним Аллахом. Появляется великий страх сердца, в сердце перед Аллахом. Становится великой надежда, становится великое тоже устрашение, становится великим страх. И Коран оставляет свой опечаток на его сердце. «Фасхабу ляйли гумахлют такуа». Те, кто молится по ночам, они те, кто боятся Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорит, «Атаджафа джунубу аль-мададжи, покидает их бока, их постели». «Яни фивас фрибад аль-мухбитин», то есть описывает Всевышний Аллах, когда описывает смиренных рабов, аль-мунибина, кающихся фисура те алиф-лям-мим саджда, в суре алиф-лям-мим саджда, «Татаджафа джунубу аль-мададжи», их бока покидают постели. «Ядуна роба ухауфа ватама». Они взывают Господу или поклоняются Господу на основе страха и надежды. «Вамимма разакнаху мимфикун» и расходуют из того, чем мы их наделили. «Фаля тааляму нафсун ма ухфия лягум минкурати аюм». И не знает душа то, что приготовлено для нее из того, что будет радовать ее глаза или будет усладой ее очей. «Джазам бимакану ямалюн» воздаянием за то, что они делали. «Вааза минфадли ляхи джалли вааля алейхим». Есть баракаллаху фикум ривая. Очень тоже важно знать о том, что под этими хадис-словами, где пророк Саласам сказал «Васаляту раджулю фиджау филя» и то, что под словами Всевышнего Аллаха «Татаджафа джунуба аль-мададжи'и», что подразумевается не, не только «Хияму ляль», также обязательная молитва. Также обязательно молитва «Иша». Обязательно молитва «Иша». Многие люди, баракаллаху фикум, об этом не знают. И как говорят уляма, о том, что один тафсир, баракаллаху фикум, может указывать на разные вещи, то есть не обязательно условием не является, то есть одно другому не противоречит. То есть нет уже противоречия в том, что татаджафа джунуба аль-мададжи оставляет их бока постели, что тут подразумевается как и кияму ляль, так и молитва иша. И поэтому шейх, когда сказал, вот очень важный момент, обратил внимание, просто он про это не говорил, потому что про эту ривайет, то есть немногие люди знают или мало кто ее упоминает, что, например, что кияму ляль маратиб, что кияму ляль маратиб. Точно так же, баракаллаху фикум, можно сказать о том, что этот аят, то есть, о котором говорится «Татаджафа джунубу аль-мададж», что он маратиб, то есть он разные степени может занимать. То есть первое, что тогда заходит, это что? Кияму ляль, ой, молитва иша. То есть есть «Татаджафа джунубу», оставляют бока их постели, то есть то, что является ваджибом. А это что? Совершение молитвы иша. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что самая тяжелая молитва для мунафика – это какая? Молитва фаджр и молитва иша. Молитва фаджр тоже забыть. Нет, в хадисе пришло именно упоминание баракаллаху фикум чего? Именно упоминание молитвы иша. А пришло в Таргиб ва Тарагиб под номером 589, в Сахих Таргиб ва Тарагиб. От Анаса ибн Малика ради Аллаху он сказал: «Фикаул ляй таля татаджафа джунуба аль-мададжи», о словах Всевышнего Аллаха оставляет их бока постели. «Назалят финтизари салят аль-ляти туда аль-атама». Этот аят был ниспослан из-за молитвы, которую вы называете атама. Атама – это ища. То есть, которую вы называете как аль-атама. Также пришло баракалуфикум у Абу Дауда илля ан-Нукаль, также там было добавлено: «Кану ятанаффалюна мабейн аль-магрибу аль-иша». Юсалюн вакан аль-хасна якулю кияму лайт. То, что они совершали нафиль между Магрибом и Иша, совершали. И Хасан говорил, что называл это что? Кияму. Хасан же говорил здесь, что в этом аяте подразумевается кияму лайт. И поэтому вот многие, зная тафсир этого аята татаджафа джунуба аль-мададжика кияму лайт, но мало кто знает, что здесь речь идет о чем. Также баракаллаху фикум о молитве Иша, о молитве Иша. Дальше шейх говорит: «Саума кали аляху биру кабирасиль амр ва амудихи ва дарвати санамихи». «Не сообщите мне тебе об основе дела, о его столпе и о его вершине». «Коль тубаля, я Расулла», я сказал: «Конечно, у посланника Аллаха». «Кали расуль амр ислам», он сказал: «Глава всего это ислам». «Лянна л'амр лязигу один расуль ислам», потому что основа, то есть которой лежит дело, которое является религией, основа это что является его? Ислам. «Фаиза сада арас фаля хая», то есть если испортится голова, то не будет жизни. «Фаиза дагаба исламу фаля хаят альмар ифидин», то есть если человек будет ислам, если ислам уйдет, то нет жизни человеку в религии. «Факаля расу лямри исламу», и поэтому Пророк сказал: «Глава дела, и самое важное дело, это что ислам?» «Вагу листь исламу ля изауджаль», что такое ислам? Это предастся Всевышнему Аллаху. «Бит таухид в единобожие, валян кияд ляу бита», то есть подчиняться ему. «Вальбара мина ширки вагли», и быть непричастным к ширку и тем, кто исповедует этот ширк. «Кали ва амудуху салят», сказал, а столб его является молитва «аль амуду гуа ма якуму алейхи бина». То есть столб – это то, на чем, на что опирается строение. «Файзакана там аляшья якуму алейхи бина», если есть, допустим, какие-то вещи, на которые опирается строение. «Фаинна бис саляти якуму бина», на молитве строится строение. «Бихаза каль амуду, амудуху салят», и поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть столпом является что? Молитва. «Фа амудуль амр, амуду дин», поэтому столб дело, столб религии, это что? Ас-салят, молитва. Вакаля амудуху, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям назвал его столпом. Лианна салят гия рукнуль амали, аллази бихи яхсуль имтисаль лимухтадаят лиманль амали. Потому что это является практическим столпом, через который человек выполняет, баракаллаху фикум, то, что требует от него практическая сторона имана. Яни яркану лиман аллази гуаль амали, то есть на это опирается его иман, то есть практическая сторона имана. Фалиман каулю амали айтикад. То есть слова – это иман, это что у нас? Слова, дела и убеждения. Слова, убеждения и дела. «Валь амаль амуду уссаля». То есть дела, на что опирается, что является столпом, подпоркой – это молитва. «Файда дагабит уссаля, фаля кияма фидалик». Если уйдет молитва, то уже упадет этот вопрос. «Лигаза хали Умар ради Аллаху», и поэтому пророк Умар ради Аллаху сказал: «Ля хадза фил исляме лимантарак уссаля». Нету места в исламе тому, кто оставил молитву. «Ватабат ангу алейхиссаляту салям наукаль». И пророк пришло достоверно от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аляхду лязи байнана ва байнахум ас-салят», дело между нами, или договор между нами и ими, молитва «фамантаракаха факат кафар», тот, кто оставил ее, тот является неверующим. «Каля алейхиссалату ва саллям», пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Бада дали», после этого «дарвату санами и джихад», и верхушкой его, то есть верхушкой всего этого является что? Джихад. «Дарвату санамихи», что значит «дарвату санамихи»? Это словом переводится «верхушка горба». «Ташбиху л'амри бильджабль», то есть как будто пророк, саллаллаху алейхи салям, сравнил это дело с верблюдом. «Вальджамалю аляху дарвату санам», самая высокая часть в верблюде – это что? Верхушка его горба. «Вальджамалю мутахаррик», верблюд он двигается. «Вальджихаду айдан ябасу аль-интишар», то есть джихад также побуждает или же приводит к распространению. «Фахуа сабабу интишар ислам», то есть он является причиной распространения ислама. «Вамтидаду духуль фиддин», и то, что, то есть из-за чего заходят, продолжают люди заходить в религию. «Фамасталяху алейхи салям», поэтому Пророк салям привел его или сравнил это. «Я не масталядин бир рахиля бир джамаль», то есть Пророк салям сравнил религию с чем? С верблюдом. «Ваджаль джихаду фи хадзи рахиля тизару тасанами», и Пророк салям сказал, что джихад в этом верблюде или в этой скотине, баракаллаху фикум, как верхушка горба. «Ляннаху барас байна мутамайиз», «баризун байна мутамайиз», то есть потому что он отличительный, его видно. «Фалисляму тамаза мутамайиза мабайна лядьян, катамайюзаль джамаль бидарвати санами бильджихад». И ислам отличается от других религий точно так же, как отличается верблюд от других животных, чем верхушками своего горба, то есть вот Как верблюд отличается верхушкой горбами, своими горбами от других животных, так же религия ислам, баракулуфикум, отличается джихадом от других религий. Фальджам аль-мутамейс, то есть верблюд, он отличительный, бидарвати санам, с верхушкой своего горба. Яни, бисанам, биамма, бидарвати санам, то есть верхушкой своих, своими, во-первых, в общем, своим горбом, своими горбами, или своим горбом, потом его верхушкой. Уаза ислам тамайза бильджихад фисабильда, и поэтому ислам тоже отличается джихадом на пути Всевышнего Аллаха. Аль-джихад би ануа, джихад имеет разные виды. Уаль-мараду би игуна, аль-джихад джихаду ляда. Здесь же под джихадом подразумевается джихад с врагами. Вахуа камахуа маалюм аль-мартабатейм. И общеизвестно, что он имеет две степени. Ваджиба ва мустахабба, обязательный и желательный. Уаль-ваджиба айдан аль-кисмайн, ваджиб тоже бывает двух видов. Ваджибу ль-айни, то, что является обязательным для каждого. Ваджибун кифаи, то, что является для части общины обязательно, с других этот обязательность падает. Камахуа маалюман фи макани и фильфек, как это известно, то есть в определенных книгах по фику. Сумма каль аля убиру каби маляки далика кульни. Иншаллах, на этом баракалуфикум поговорим на следующем уроке. Баракалуфикум. Затем баракалуфикум шейх упомянул. Сумма каль аля убиру каби маляки далика кульни. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал Муаду, не сообщить ли мне тебе о самом главном в этом? Каля баля, культу баля, я расулалла, фахаза билисани, укаля куфа алейка хада. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, взял себя за язык и сказал, удержи вот это. Фалисануху адаму ада и джурман. Язык является самым преступным из всех органов тела. Лянну сахлюль харака, потому что легко им двигать. Кафируль хатая, много он ошибается. Фабилисани ясуль айтикада заиф. По причине языка происходят или появляются заблудшие убеждения. Фабилисани якуль мар'у калимата ля юльки ля габалян. Тахви биги финнари саба'ина харифан. Языком своим человек говорит такое слово, на которое даже не обращает внимания, и из-за этого попадает на 70 лет в ад. У билисани тасуль адават, по причине языка происходит вражда. Билисани тасуль адават, каткаля джалля валя, по причине языка происходит вражда между людьми. Всевышний Аллах поэтому говорит, «Вакулли айбади якулли латихи ахсан, инна шайтана янзур бейнахум». «Скажи рабам моим, чтобы они говорили самые наилучшие слова, поистине шайтан сеет рознь между ними». Обилисани ясулю укуфиль муминина валь ида бигайри хак. По причине языка происходит опорачивание верующих и причиняется страдание без права. Окаткаля джалля уаля валь ладина юзуна аль муминина валь муминати бигайри мактасабу факад ихтамалю бухтана ва исма мубина. Те, которые причиняют страдания верующим мужчинам и верующим женщинам за то, чего они не совершали, они возложили на себя великую клевету и большой грех. Валидау аваму анваги макана билисан, то есть самый худший вид причинения страданий это языком. Вакатузи атайша радиаллаху анха ва ардаха билисан. Бима балага бихазаль мабляга аллази таалямуна фи киссати аль-ифк. Айша радиаллаху анху причинили страдания языком, то есть такое страдание это было, о котором вы знаете из истории, то есть клеветы на нее. Биллисани яхсулю нашруль хайриу, а биллисани яхсулю нашруль шар. Языком распространяется как добро, так и распространяется зло. Фаида хасаб аль мар'у нафсаху аля лисани. Поэтому если человек будет рассчитывать себя за свой язык, хасаль аляху маляку хаза лямр, тогда он совершит самое главное дело. Ваху аннаху маляка алейхи динаху. То есть этим самым он будет хозяином своей религии. А мы ида атлака лисанаху фикулли шай. Фаинна уядурру нафсаху дараран балиган, валя ямлик аля нафси едина. А если же он даст волю своим языку, то это станет причиной большого вреда его душе, и он не сможет удержать свою религию. Валлисану каджаат ахадиф кафиров и баяни шани. Очень много хадисов говорят о положении языка. Вамамаана фи хадис мада бада залик. И тот хадис, который мы разобрали, часть, то есть об этом говорится тоже. Факаль, пророк саллаллаху алейхи сказал, куфа алейка хаза, удержи это, то есть язык, ай амсик, то есть удержи язык. Фалькалимату иза лям таалям аннаха мин аль-хак аллази туджару алей, фатрукха. То слово, которое произносишь ты, если ты знаешь или убежден в том, что ты не будешь за него вознагражден, то оставь его. Лянаха алейк, потому что оно будет против тебя использовано, валяйса тляк, а не за тебя. Каля культу я набил Аллах. Я сказал, о посланник Аллаха или о пророк Аллаха, разве будет с нас нести, разве мы будем нести ответственность Или разве мы будем спрошены за то, о чем мы говорим? Халиса килятка уммака я Муаз. Пророк саллассам сказал: да потеряет тебя мать, о Муаз. Лянна гуляет око мин Муаз. То есть почему пророк саллассам сказал: да потеряет тебя мать? Потому что это от того, как Муаза вагуль алиму халя биль халяль валь харам валь факиха ясля газа суаль. То есть пророк саллассам не ожидал, говорит, от ученого, который после пророка, то есть в этой общине является самым знающим человеком о дозволенном запретном, что он может задать такой вопрос. И поэтому факаль сказал: сакилят кумук, да потеряет тебя мать. Истиграбу мин газа суаль лязлим лям ютавакка мин муазан ясалягу. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям произнес подобные слова, удивляясь тому вопросу, который задал Муаз. Каля сакилят кумук, да потеряет тебя мать. Вагаль якубу нас финнари аля уджугим аукаля манахирихим илля хасайду асинатим. Разве люди не будут брошены в огонь или же своими ноздрями в огонь только по причине плодов их языков? Естанкифу кафирмин анас и анимналь муслимин ан ямаля амалян мухарраман миналь кабайр биджаварих. И многие мусульмане стесняются совершать большие грехи своими органами. Таджиту анна у естанкиф ан якуль риба. Ты видишь, что он стесняется или же ему стыдно, допустим, например, связываться с риба. У естанкиф ан яшрибуль хамр. Или же пить вино. У естанкиф ан ятия кабирата зина. Или же стесняется совершать прелюбодеяние. У естанкиф ан ятия кабирата сихр. Стесняется совершать колдовство, уайстанки фуаньяти кабиратан казваль мухсанат гуафилят, стесняется совершать такой грех, как обвинение непричастных женщин при любодеянии, уайстанки аньяти абикаду вакаду миналь кабайр, стесняется того или иного из больших грехов, валякинну фи кабайр лисан яка афига биля мубаля, однако в тех грехах, которые являются большими грехами языка, он попадает в это и не обращает на это внимания, фаяка афин намима индуни аньяшур, то есть начинает сплетничать, сам того не чувствуя. Фаюнкаль калямаху, передает чьи-то слова кому-то. Уабихи юфарику байна льмар и уабайна ахи. Это становится причиной тому, что он вносит раскол между человеком и его братом. Якулю фулян самиату, якуль фика кадава кадава. Говорит, я слышал, что такой человек про тебя говорил так-то и так. Уази намиматун антункаля каляман юкаю аддагина ушарфина всель муслим аля ахи и муслим. И это является сплетней, то есть когда ты передаешь какие-то слова, которые становятся причиной ненависти или же неприязни и зла в душе одного мусульманина по отношению к своему брату-мусульманину. Уагия кабира тунель кабари, это является одним из смертельных грехов. Уагия халика, то есть она является бреющей, то есть как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, та, которая бреет религию, а не волосы. Уагтаб или же делает гиба. Валгиба мухаррама, гиба тоже является запретным. Ваинда кафирми нагли альм кабира. Многие ученые говорят, что это является смертным грехом. Вамадару галя лисан. И тоже причиной гиба является что? Язык. Валя ихта баадукум баадам. Всевышний Аллах сказал, пусть одни из вас не делают гиба за других. А юхиббу ахадукум аньякуля ляхма ахихи майтам факарихтуму. Неужели один из вас желает кушать мясо мертвого своего брата? Вам же это неприятно? Каля тайфату минагли альм. Ученые сказали, Машуббиха ау машаббаха аль-гиба биакли лахмиль майт, машуббиха аль-гиба ту биакли лахмиль майт, даллюн аля анна миналь кабайра. Ученые сказали, то, что гиба, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сравнил ее с поеданием мяса умершего человека, указывает на то, что это является большой грех. Лянну мушаббаху бихи кабира, потому что то, с чем сравнили, является большим грехом. Фаюхазуль мушаббаху хукмаль мушаббаби. И поэтому то, что сравнили, берет такое же постановление, как то, с чем его сравнили. Фадаля аля анна амин аль-кабайр, в этом указание на то, что это является большим смертным грехом. Вагакла фиасна финшат, и так вот в разных других вот вещах. Фама ваджатта вудруанан вальбагда иля билисан, и ты видишь, что причина вражды и взаимоненависти является язык. Вама тафаррахат аль-умма иля билисани кабля аль-амаль. И раскол среди общины был посеян по причине языка до дел. Фальдисанугу мадару лямры, поэтому все кружится вокруг языка. Валихаза кали алейхи салату вассалям, поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аля губирака бималяки далька кули, не сообщить ли мне тебе о самом важном в этом вопросе? И анибирас аль амр, то есть о главе вопроса, о амудихе, о его столпе, вазирвату сальнамихи и его высоте, кали баля я расулла, кали куффа алейка хаза, сказал, придерживай вот это вот, то есть свой язык. Фази васиятун азима, то есть васиятун азима, это великое наставление. Васабабу та'зиб, та'зибу кафирин финар, и причина наказания многих людей в аду, аннахум лям якуффу альсинатухум амма ля яхиллю лахум, то, что они не удержали свои языки в том, что им было недозволено. Фальхаза алейна нахзара лисана азам аль-хазар. Поэтому мы должны остерегаться своего языка самым большим остережением. Фануса бихазиль васия лати ауса бихаль Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бикаули куффа алейка хаза. И поэтому мы завещаем тебе, или же даем такое же великое наставление, которое оставил нам избранник, саллаллаху алейхи ва саллям, словами «придержи это». Фаусы навси вайякум биан накуффа альсинатана. Я завещаю себе и вам, чтобы мы удержали свои языки. Илля анчейна алимна хуснагу. Если только это не та вещь, прелесть, о которой мы знаем. То есть, если что-то хотим говорить и знаем, что это хорошо, только о ней говорить. Фаида хатабна ихванана. Если мы обращаемся к нашим братьям. Фальну хатыбхум билляти и ахсан. Мы должны обращаться к ним только наилучшими словами. Как сказал Всевышний Аллах, «Вакулли айбади якулли латихи ахсан», скажи рабам моим, чтобы они говорили только самое прекрасное, даже не сказал хорошее, а сказал самое лучшее. «Ахсан матаджиду миналлявзе фалягу кульгу ливалидик». Самые лучшие слова, которые ты можешь найти, скажи это своему отцу, вавалидати к своей матери, валихвани к своим братьям, валихавати к своим сестрам, валиахли к своей жене, валихвани к альмуминина, своим братьям-мусульманам. Лианнаху бихаза табуд мадхалю шайтан фит тафрика мабайна ахли иман. Этим самым ты отдалишься от той двери или от тех ворот, через которые заходит шайтан, чтобы внести раскол среди обладателей веры. Ва махасаль махасаль фит тарих аль-ислам. И то, что произошло в истории ислама, фи заманина газа мин умур аль-мукараб, или же в наши времена из каких-то порицаемых вещей, «Илля бисаба витляк алисам» – все по причине того, что кто-то дал волю языку «фима ля ялям» – в том, о чем он не знал, «аннаху мин аль-хак», то есть не знал о том, что это является истиной. «Вакуллюн ятакалям бимаша» – и каждый говорит, о чем он пожелает. «Фахасалям алям йохмат» – и произошло то, у чего не было благого конца, или то, что не было похвальным. «Насаллах джалля валян юльхимани ваякум» Мафиги саляхуна фикулюбина вальсината джаварихина. Я прошу Всевышнего Аллаха внушить мне и вам то, в чем есть добро для нас, для наших сердца, исправление для нас, наших сердец, наших языков и наших органов. Баракаллаху фикум. Это что касается слов шейх Салиха или шейха об этом.